Глава 19. Вернувшись в покой с приятным удивлением, отметила отсутствие решеток на окнах, с которыми уже настолько свыклась, что перестала их замечать. Скорее всего, герцог приказал их убрать, удостоверившись в моей нормальности. Что ж, мелочь, зато значимая. Спать ложилась с чувством выполненного долга. А главное, первый раз за последнее время с сытым желудком. Приятная тяжесть надежно приковала к кровати, веки сомкнулись сами собой, и я уснула до того быстро, что ни одна шальная мысль не успела отвлечь. Новый день разочаровал с самого утра. Разбудило меня непривычное хлопотание Санни, а ее надрывный, полный ужаса крик. Я резко подскочила в кровати, сердце колотилось как сумасшедшее, и я в первый момент испугалась, что снова начала бредить. Но нет. Истошный крик раздался еще раз, доказывая, что слуховыми галлюцинациями я не страдаю. «У-у-у-у!» Выла Сани так прочувствованно, что я справедливо задалась вопросом, а не водятся ли у них тут оборотни. От этого странноватого мира можно всякого ожидать. «Все пропало!» Никак не останавливалась она. Пришлось встать и прямо босиком в одной сорочке пройти в гардеробную. Бедняжку наверняка от такого возмутительного поступка леди Кондрати хватит. Но и продолжать лежать в кровати под это душераздирающее контральто было решительно невозможно. «Санни!» — рявкнула я, силой голоса компенсируя неподобающий внешний вид. Но та лишь продолжила. «Батюшки! Да что же это творится?» Горничная завывала, стоя аккурат посередине гардеробной комнаты. А вокруг нее валялись разноцветные клоки тканей и кружев, щедро присыпанные сверху крупными бусинами. Складывалось ощущение, что тут порезвилась стая собак, но в огромном доме герцога я ни одной не встречала. «Санни, успокойся!» Я еще раз призвала девчонку к порядку, но, вспомнив недавнего кабана, и сама испугалась. «Санни!» — негромко позвала я, боясь привлечь внимание того, кто все это сделал. И мой настороженный тон неожиданно подействовал. Горничная икнула и глазами-блюдцами уставилась на меня. «Тш-ш-ш!» — приложила я палец к губам. «А вдруг они все еще здесь?» Глаза девчонки округлились еще больше, вопреки всем законам физики, а подбородок непроизвольно затрясся. Я кивнула ей в сторону выхода, и на цыпочках, стараясь не шуметь, мы двинулись из комнаты. Уже в коридоре Саня упаковала меня в халат и тапочки без каблука, когда только прихватить успела. Именно в тот момент я по достоинству оценила, что за сокровище приставил ко мне герцог, а иначе щеголять бы мне по поместью в исподнем на потеху народу. Ничего лучше, чем позвать дома правительницу и дворецкого, мы не придумали. Его светлость отсутствовал. Сноска. Андрей отправился с Мари на королевский бал. Подробно эти события описаны в книге «Леди Травница». Впрочем, как и Нейт, вот уж от кого я не ожидала подобной подставы. Столько громких слов и обещаний, а когда я действительно попала в беду, бравого солдата и след простыл. Ханна с дворецким явились одновременно, но с разных сторон, чинно поклонились мне и холодно приветствовали друг друга. Невооруженным глазом было заметно, что между этими двумя кошка пробежала. А то и несколько. Кивком дала Сане разрешение говорить, и та стала путанно и сбивчиво объяснять, что же приключилось и почему леди стоит в коридоре в таком неподобающем виде. Пришедшие не впечатлились, но тем не менее позвали охрану, и в покои мои входили в сопровождение надежных вооруженных ребят. Я же, наученная опытом, уходить куда-либо отказалась и осталась ждать вестей в коридоре, подлепит впечатлительный Санне. Новости Ханна принесла неутешительные. Все мои наряды, все, что было нажито непосильным трудом, оказалось безвозвратно испорчено. Супостаты оставили мне лишь халат, да и то только потому, что находился он в будуаре, а не по доброте душевной. «Никаких диких или одержимых зверей не было, леди», докладывал мне начальник стражи, высокий, усатый мужчина. «Ваши наряды ножницами порезали, они же и валялись там на полу. Так что можете спокойно возвращаться к себе. Опасности точно нет. Впрочем, как и особого смысла, подумала я про себя. Разве что прическу, подходящую к халату, соорудить и надеть серьги понаряднее. Мол, не голь перекатная мы, это стиль такой, бельевой называется. Суматоха еще долго не могла улечься. Мне принесли платье, позаимствованное у сестры герцога. Несмотря на шикарность кроя и материалов, сидела на мне обновка, как на корове седло. Очевидно, хозяйка платья была выше меня и чуть шире, как следствие. Один плюс. Оно было гораздо скромнее тех, что предпочитала носить леди Ингрид, и совсем не имело декольте, застегиваясь на пуговки под самое горло. В противном случае мои скромные прелести грозились бы сделаться достоянием общественности. «Вот уроды!» — топнула я ножкой. Плакать хотелось, глядя на девушку в зеркале в полный рост. Мало мне было изможденного, осунувшегося лица и торчащих, как у скелета, костей, так теперь еще и нарядили, аки пугло. Хорошо, хоть герцога я вовсе не собиралась очаровывать, иначе меня ждало бы прямо-таки грандиозная фиаско. Чтоб им голышом всю жизнь ходить. И такая меня жгучая злость разобрала, что попадись мне сейчас злоумышленник, я бы его эти тряпки жрать заставила, без майонеза и без запивки. Казалось, сама кровь закипает в венах, в голове бушует пожар, а воздух подернут дымкой. «Что это?» — напряглась вдруг Санни. «Вы слышите, леди? Ой, леди, ваши глаза!» Хотелось бы мне отмахнуться, сказать, что у девчонки от стресса галлюцинации, но за дверью гардеробной действительно что-то шуршало. Я подхватила Санни под локоть, прижалась всем боком, будто так было надежнее, и на полусогнутых двинулась на шум. Надо отдать должное, горничная обмирала от страха, но не пыталась освободиться и сбежать. А в гардеробной творилась полная вакханалия. Лоскуты, кусочки ткани, нитки и бусины летали по воздуху, будто каждому было приделано свое привидение с мотором, делали кульбиты, ударялись друг в друга и спаивались совершенно невообразимым образом. Я словно в диснеевском мультике очутилась, где фея крестная творила волшебство. Только в моем случае оно выходило с безуминкой. «Они делают одежду», — шепнула Санни, не уточнив, кто такие эти загадочные «они». «Ага, от сумасшедшего модельера», — согласилась я. Не знаю, была ли у всего этого действа система, но клочки почему-то не соединялись с себе подобными по цвету или типу ткани. Они просто соединялись. Бессмысленно и беспощадно. В итоге получилась пестрая мозаика, и спустя несколько минут перед нами на манекенах высилось 8 пышных платьев в стиле пэтчворк. Такие себе франкенштейны от текстильной промышленности. «А что? Очень даже неплохо», — воодушевленно заявила Санни и с опаской покосилась на меня. «Вы, леди, молодец, не растерялись же». «При чем тут я?» — нахмурилась. Намеки горничные мне определенно не понравились. «Как при чем? Это я, что ли, намагичила, по-вашему?» Девчонка всплеснула руками. «Ну и уж точно не я!» «А кому тогда его светлость наставника из самой столицы выписал? Мне, что ли? Уже весь особняк в курсе, что у леди от нервов бытовая магия открылась. Или вы стесняетесь? Так ничего стыдного в этом нет. Вон вам любой, кто вообще без магии родился, скажет». Жарко убеждала меня Санни, совсем не понимая причины отсутствия у меня энтузиазма. «Санни, никому не рассказывай, а это сожги!» Я развернулась и вылетела из гардеробной. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел психоделические творения и счел меня маньячкой. Я и так тут не на самом хорошем счету. Завтракать отправились на кухню. Настроение было на нуле. Угрюмо приветствовала поваров, которые по случаю отсутствия герцога явно расслабились и только поддерживали вид бурной деятельности. На столе была насыпана мука, разложены какие-то начинки, но мне ли не знать, как долго все это может ждать своего часа. Легкого утра! Я уже выучила местное приветствие. Нестройный хор голосов пожелал того же самого, в глазах большинства я различила досаду. А вот Итан был явно рад меня видеть. «Присаживайтесь, леди!» Паренек отодвинул мне стул. «Налить вам кофе». «Кофе?» Боясь, что ослышалась, переспросила я. «Ну да», — стушевался он. «Или вы не любите? Давай, со сливками и сахаром. Вы прямо как его светлость. Он тоже черный не пьет. Просиял ничего не смыслящий в жизни поваренок, но я решила ему простить этот промах. Пока Итан готовил напиток, я осмотрелась и прикинула, чем бы себя порадовать на завтрак. В голову приходило только одно – глазунья. И как только я о ней подумала, дверь кладовой привычно открылась, а по воздуху, танцуя, поплыли ровно 3 яйца. «Нет, нет, нет!» – зашептала я, ожидая бомбардировки, и на всякий случай прикрыла голову руками. Вымывать из волос липкую жижу – так себе удовольствие. Но на этот раз продукты вели себя нормально, если вообще так можно выразиться. Плюхнулись в плошку с водой, побултыхались как следует, а потом застыли, вежливо дожидаясь, пока сковородка прыгнет на плиту, и только после этого по очереди разбились о ее край. Я громко сглотнула. Народ делал вид, что ничего выходящего из рамок обыденности не происходит, и нехотя занимался работой. Итан, мой умничка, вместо заказанных сливок плеснул в кофе какой-то янтарной жидкости и сунул чашку в мои трясущиеся слабые руки. «То, что надо», — глотнула я. Терпкий, ароматный напиток согрел и помог немного успокоить расшатавшиеся нервы.